37. Гуру. Надо утвердить в сознании мысль о неизбежности наступления века Майтреи. Как бы ни сопротивлялись старый мир и последующие уходящей расы, ничто не сможет задержать наступление нового мира. Колесо истории сокрушит все идущее против ее законов. Сознанием победы нового и обреченности старого следует проходить в будущее. Все противодействия только до времени. Само бешенство зла и разгул тьмы указывают на то, что темные чуют свою обреченность. И все те страшные яды и орудия разрушения, которые готовятся ими для мира, показывают лишь то, что гибель, подготовляемую для других, они готовят себе. Ужасна участь темных человека-ненавистников.